перспективные разработки монополистам от науки и техники. Тайна летающей тарелки. Следует признать, что ученые вовремя вывели нас на берег бездонного электронного океана. Человечество уже доедает последние из своих энергетических амбаров, а впрок еще ничего не запасло, кроме губительного мирного атома и термоядерного миража. Стало быть, спасемся? Уже сегодня, говорит Авраменко, можно приступить к проектированию электростанций нового типа, абсолютно безвредных для окружающей среды. Постепенно заменим ими тепловые, водяные и атомные станции, а по сути подключимся к энергетическим запасам Вселенной, неисчерпаемым и экологически чистым. Впрочем, любой из нас, дав волю фантазии, способен представить выгоды неограниченного доступа к энергии. Тут и необычные способы ее передачи, и электромобили, и суда, и космические корабли, добавляет ученый. По нашим прикидкам, получается, что не обязательно брать топливо на борт. Межпланетный или межзвездный корабль вполне может лететь по волнам электронов, от них же и отталкиваясь. Вот мы и подошли почти вплотную к летающим тарелкам. Говорят, что вы приоткрыли их тайну, правда? Скажем так, мы предположили, почему они могут передвигаться бесшумно и с огромной скоростью. Конечно, при условии, что тарелки существуют как технические средства. А вы в это верите? Я лишь не отрицаю. Так вот, в одной из лабораторий физико-технического института Академии наук СССР вместе с Николаевой и Мишиным мы провели любопытные опыты. Брали металлические шарики, ионизировали среду вокруг них и выстреливали из особого устройства со скоростью 2 км в секунду. Это 7200 км в час. По всем законам, столь стремительно летящий объект обязан был создавать мощную ударную волну, а он не создавал. Летал так, словно бы его ничто не тормозило. Мы установили, что плазменная оболочка вокруг объекта сводит к минимуму сопротивление набегающего потока. Полагаем, что и тут не обходится без влияния электронного океана. Что ж, выводы ученых подкрепляют наблюдения очевидцев. Почти все они сообщали о плазменных оболочках, видимых вокруг НЛО. Правда, о назначении плазменного облака никто толком не догадывался, считая свечение просто следствием работы электромагнитных движителей. А получается, что делается это специально? Нетрудно догадаться, что и мы можем слегка подтянуться за инопланетянами. Установи источник плазмы, пока на самолете, и летай так же быстро. А потом, глядишь, и до тарелок дело дойдет. Знать бы еще, как им удается мгновенно исчезать и появляться. Хотите под занавес еще один парадокс? Улыбается в ответ Авраменко. Их в квантовой теории, как вы убедились, хватает. А ведь мы опираемся именно на нее, пытаясь разобраться с электронными волнами. Есть, к примеру, такая гипотеза. Все предметы, которые нас окружают, да и мы с вами, это не более чем область высокой концентрации волн. И оказалась она в данном месте лишь благодаря определенным условиям. А вдруг можно создать такие условия, что эта самая область сконцентрируется где-нибудь в другом месте, и мы с вами мгновенно окажемся, скажем, за миллионы километров отсюда. Пошутил он, что ли? Подумал я, уже попрощавшись. Хотя кто знает...